Микеланджело Буонаротти. Не в темном сердце жизнь любви моей. Нет, не пристрастие слепоты сердечной, не вожделенье страсти скоротечной, не долги плен она, нет смерти в ней. Хранит наследие лучник в боге дней. Я око здравое, ты свет извечный, и в оболочке хрупкой и конечной ловлю я славу памятных лучей. Где пламя, там и жар. Так не отходит от красоты, и в край родной любовь того возносит, в ком ее находят. В твоих очах мне рай сияет вновь, где древле я любил тебя, и вводит в золотые двери сводчатая бровь. Нет замысла, какого б ни вместила любая глыба мрамора. Творец, ваяя совершенство образец, в ней открывает, что она таила. Надменная, так ты в себе сокрыла и счастье, и пагубу сердец. Но на меня, держащего резец, моя ж восстала творческая сила. Нет, не любовь, не темный жребий мой, не нрав Ильсан твой дивная виной, не дуга моего, моих мучений. Как твердь ясна, ты ж и грозна, как твердь. Но немощен из красоты мой гений воззвать блаженство. Он изводит смерть.